часов и 6 минут. Добрый вечер. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Эйтим», которую для вас сегодня ведут Олег Овчаренко, Алексей Соломин и Алексей Осин. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. И у нас в гостях кинорежиссер, чьи фильмы вышли с небольшим перерывом в прошлом году, и обе стали широко известными, одна даже стала самым кассовым фильмом в истории российского кино. Речь о фильмах «Текст» и «Холоп», которые снял кинорежиссер Клим Шипенко. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Ну, скажи эту цифру. 3 миллиарда рублей. Невозможно себе представить. Скажите, пожалуйста, у вас от осознания того, что ваш фильм заработал такую сумму денег, как-то вот самооценка внутри себя? Не, ну, конечно, это приятно, когда твой фильм смотрят столько людей, и рекорд, и сборы. Это же прекрасно. Так сложно вообще затащить русского зрителя в кинотеатр, что, конечно, когда ты понимаешь, что твой фильм уступил только за всю историю «Аватару», то это приятно. Именно в России, да. Именно в России, естественно. Я вот зацеплюсь за слова Олега. Олега Алексея, я бы так сказал. А вам важнее вот этот номинал или количество людей, которые кино посмотрят? А это же очень быстро понятно, как конвертируется. Ну, все-таки. Деньги – это зрители. Они же не просто так. Это значит, что миллионы людей не просто включили телевизор, они встали, знаешь, они не просто полтора часа своей жизни потратили, а 4. То есть, конечно, это круто, что это внимание, а люди посчитали и не остались разочарованными, что тоже приятно, и советовали фильм. Потому что такое, да, мы должны понять, что такое количество денег российский фильм может собрать только если у него отличный сарафан. Это значит, что люди советуют, основываясь на своем прекрасном опыте, другим своим знакомым, родственникам. Как всегда у нас даже в советское время работало. Правильно, но только советское время голливудских фильмов в одно и то же время с советскими не шли в кинотеатрах. А сейчас российские фильмы конкурируют и стоят прямо рядом с голливудскими фильмами, у которых больше рекламные бюджеты, больше бюджеты и возможности удивить зрителя. Да, но так как их было мало, и советские фильмы тоже стояли по году в кинотеатрах, то есть они набирали своего зрителя. Здесь сейчас ситуация сильно конкурентнее, и поэтому этот результат, это именно в связи с тем, что много людей... А кто ваш конкурент? Кого вот конкретно на примере, например, «Холоп» того же, кто был вашим конкурентом? Ну, да, «Холоп» вышли «Звездные войны», еще шли «Звездные войны», это если из голливудских фильмов. Из российского кино были еще и «Полицейские с Рублевки» дошел, и «Свое спасение» в это же время, и «Вторжение». Сейчас я смотрю, еще мультик, по-моему, «Иван Царевич» был. А вот скажите, да. Вы же таким образом получается, забрали деньги у них, и они получили, наверное, меньшие цифры. Константин Эрнст не прокалывал шины вам после... Ну, у меня такого прямо ощущения, что мы забрали их деньги, нету, потому что все-таки праздники длинные, и 10 дней, и человек может не только один раз за эти праздники куда-то пойти, поэтому, мне кажется, там было как раз время для... Ну, в смысле, место для посещения всех фильмов. А дальше уже не знаю. Поэтому, если бы у нас было всего там 2 дня, и зритель, каждый человек имел только одну возможность сходить в кино за все праздники, mm-hmm. которые длились бы 2 дня, тогда это можно было сказать. А так как праздники 10 дней, мне кажется, это не очень... А вы сами так можно сказать про это. Сами успели посмотреть фильмы, с которыми вы выходили в один период? Я не видел «Полицейские с Рублевки». Не видел. «Звездные войны» тоже не видел. Я только видел «Вторжение» и «Союз спасения». «Вторжение» и «Союз спасения». Отлично. Можно поговорить и об этом. Можете примерно сказать по вашим ощущениям, почему ваш фильм собрал кассу? Что в нем было такого, что заставило людей пойти на ваш фильм и не пойти на хорошо раскрученные, хорошо сделанные, суперголливудские тоже, несмотря на то, что это фильм российского производства, фильмы «Вторжение» и «Союз спасения». Вы знаете, ну, вообще сказать, что не пошли нельзя, потому что все-таки кассу, которую они собрали, ну, имеется в виду и «Вторжение», и «Союз спасения», это все-таки касса, то есть там 700 и миллиард почти, или уже, я просто точную цифру не знаю по «Вторжению», но миллиард – это касса. Uh-huh. Это нельзя сказать, что если бы они собрали 100 миллионов, то тогда это можно было бы сказать, что это там, не касса. А в данном случае это все-таки касса. Вопрос... и «Полицейский с Рублевки», кстати, тоже собрал миллиард с чем-то. То есть нельзя сказать, что эти фильмы как-то сильно были обделены, а все досталось нам, например. Не-не, вы знаете, у меня есть такое ощущение, одно очень простое. Это праздники, Новый год. Погода плохая. Она не была даже сказочно зимней в этом году. Погода была такая, вот как сейчас. Снега нету, серое небо. Депрессивная, так скажем, погода. Ну, я все праздники был в Москве. Поэтому зрителю хочется перенестись в лето, ощутить какие-то позитивные эмоции. Он не хочет думать. Он хочет отдыхать. Он хочет позитива. И фильм «Холоп» его дает. Вот. Ну вот я вас поправлю, кстати, по «Союзу спасения». Да, действительно, фильм, ну, не миллиард, он собрал 700 миллионов. Но миллиард вторжения, насколько я понимаю, да? Да, я говорю про вторжение. Вторжение. Ну вот «Союз спасения», статистика по «Союзу спасения» фонда кино, что сборы составили чуть более 700 миллионов рублей, а бюджет при этом был почти миллиард. И значительная часть из этого, из этих средств, они были невозвратные. По сути, фильм не окупился. Опять же, на взгляд, связан с Новым годом или какой-то, может быть, запрос вот на историю не такой сильный? Я еще раз говорю, люди в новогодние праздники нам вроде все-таки хотят отдохнуть, а не учиться истории. Мне кажется, в этом дело тоже. Вот как-то так. Все-таки не надо забывать, что, например, в прошлом году Т-34, он был развлекательным фильмом. Он не был уроком истории. Это был фильм, где танки стреляли друг друга, экшен. Понятно, мы немцы. Но в общем и целом это как... Он был сделан в формате развлекательного кино. То есть зритель не чувствовал, что он тут должен сейчас что-то изучать. Вот смотрите, вы сейчас становитесь таким заложником. Возможно, у вас есть, ну, наверное, как у каждого режиссера, желание снять какой-нибудь эпохальный фильм, ну, который оставит след. С другой стороны, вы вроде как за плечами, как рюкзак, эти 3 миллиарда за вами висят. Угу. Вот теперь, когда вы будете выбирать материал или думать о том, что вы будете делать дальше, что для вас будет приоритетом? Всегда приоритетом было и останется история, которая должна меня попасть, мне она должна увидеться, и я должен понять, что я знаю, как это рассказать так и уникально, и так, чтобы это зрителям понравилось. Только это всегда критерий, никакие... Никогда я не думаю про сборы вообще в процессе какая создания... Какая история в фильме «Холоп»? История создания? Нет, какая история зацепила вас и сподвигла... Ситуация комедийная. Ситуация и то, что это смесь фильмов, которые я очень люблю. Иван Васильевич меняет профессию. Труман, шоу Трумана. Вот я хотел упомянуть. Да. И мне это фильмы, конечно, мы все чем-то вдохновляемся. Мне это понравилось. Я комедию еще не снимал. И я хотел ее снять. И у меня фильмы все... разные, в разных жанрах, и комедии еще чистой не было, поэтому мне хотелось в этом жанре поработать, и мне эта история показалась перспективной для того, чтобы я там реализовал свои возможности, свои какие-то идеи, которые у меня... И потом мне интересно было все-таки жанр комедию, эту историю рассказать так, как комедии, например, не принято снимать. Некоторые комментаторы увидели в картине «Холоп» унижение мажоров, потому что там главный герой, да. Мажор, которого унижают, по сути, как в середине 19 века. Не просто мажор, это очень важно. Мажор может быть совершенно безобидным человеком и так далее. Увидели хама, который пренебрежительно ведет себя с разными людьми, которые... Ну, их и называют мажорами. Мажоры – это не хам, это не всегда. Мажор – это как бы человек, которому многое дано, он получает все, многое или все просто так, потому что фактом своего рождения, фактом того, что родители его обеспечивают, носят на этом самом. Я знаю людей в таком состоянии, которых тоже можно назвать мажорами, которые хамами не являются. И людей на машинах, на капотах не катают, и с девушками ведут себя не так, как ведет себя этот главный герой. Это важная разница. Не просто... Ну, это мы сами просто о терминах договариваемся. Здесь я тут тоже считаю, что мажоры это снимите шляпы, смахните уборы, по улицам чешут мальчики-мажоры. Помните у Шевчука? Ну, вот это. А если человек интеллигентный, культурный, ну, много у него денег. Какая разница? А здесь я просто хотел бы понять, здесь есть какая-то и ваша личная, может быть, социальная позиция, какой-то социальный протест против вот таких мажоров? Слушайте, мажоров, конечно, когда я... мы все, я думаю, в этом слышим, что какие-то ситуации, где на какие-то люди на дорогих машинах сбивают и уезжают, и чувствуют какую-то свою вседозволенность. И, ну, был же инцидент, где прям милиционера кто-то на... Мы, по-моему, это даже и было одним из референсов к этой истории, прокатил на капоте, и человек там потом сильно пострадал. Ну, конечно, у меня есть осуждение против этого акта, но как этого может не быть? Клим Шипенко, кинорежиссер, у нас в гостях в эфире программы «A-Team». Мы вернемся в студию сразу после короткой рекламы на «Эхе Москвы». Программа «A-Team». Заводи мотор, поехали. Реклама. Так работают исправные часы. А так стучит мое сердце. Чтобы сердце работало как часы, я принимаю кардиомагнил. Кардиомагнил дарит вам время. Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией. Школьные годы – прекрасная пора. Время новых открытий, творческой самореализации и искренней дружбы. Чтобы сохранить воспоминания о школьных годах, был создан проект «Всероссийская школьная летопись». Одноклассники под руководством учителя могут попробовать себя в роли писателей, создать и издать собственные книги школьных воспоминаний. Присоединяйтесь и вы, чтобы написать новую страницу в летописи поколения. Подробности на сайте проекта «Всероссийская школьная летопись» 6+. Это кинорежиссер Клим Шипенко в эфире программы «A-Team». Московское время 2 часа 18 минут. И мы продолжаем. И мы, кстати, вещаем на основном YouTube-канале «Эхо Москвы» и в Яндекс.Эфире. Там специально, кто перемотает или посмотрит в YouTube этот эфир, можете узнать, как увеличился гонорар и увеличился ли гонорар Клима Шипенко в результате такого успеха проката фильма «Холоп». Но поскольку мы вошли в эфир на фразе «к сожалению», да, вы можете догадаться. Да, ну, для тех, кто не слышал наш эфир в радиоформате, Клим Шипенко говорил о том, что в основном от размера сборов, да, какую-то реальную прибыль получают продюсеры, сопродюсеры, ну, конечно, и так далее. Конечно. Вот. Смотрите, на самом деле, мажоры, люди, которые, у которых много денег, которые вкладывают деньги в производство кино, потом зарабатывают на этом еще больше деньги. Вы в своей работе наверняка часто сталкиваетесь с людьми, которые нет-нет, да и могут напоминать вашего главного героя. Это так? Я не говорю про конкретно ваших продюсеров, а в принципе, в то, что вы работаете с людьми. Да нет, вы знаете, в кино это настолько редко прибыльный бизнес, кино. Ну, понимаете, да, на одну такую комедию, 150 комедий, которые провалились, ничего не собрали, и это как бы нету какой-то формулы. Кино занимаются люди, которые любят это и не могут это не делать. Это рискованный бизнес, поэтому там нет никаких мажоров, которые гарантированно в чем-то уверены. Это же еще чувство, что мы сейчас все, что мы не сделаем, все сразу соберет миллиарды. Такого нету, и это не бизнес. В этом смысле. Я слышал такие много печальных историй про российское кино, про методы работы российского кино, о том, что выделяются большие деньги, на которые режиссер покупает себе коттедж, потом на остатки снимает худо-бедно какой-то фильм, он проваливается в прокате, продюсеры вычитают это из своих смет, и таким образом эта история сбывается. Вот можете ли вы подтвердить или опровергнуть, что такое действительно было в кино? Не в, может, я на моем, на своем опыте с этим не сталкивался, с такими продюсерами, которые хотели бы так со мной, такую схему со мной провернуть, поэтому это слух, с которым я не сталкивался. Извините, а как вы вообще туда попали? Ведь для того, чтобы вам доверили такие деньги, на такой, ну, в общем, эфемерный. Туда это куда? Вот в этот мир. Я с 14 лет хотел и учился, и готовился к этому. Нет, я же не про это. А что? У вас может быть 3 образования. Нет, у меня одно, но профильное. Даже там, не знаю, ГИК, Гарвард, там, не знаю, еще что-то. Я уточню. Что да, что имеете в виду? Вы получаете этот огромный проект в результате того, что люди увидели какие-то другие ваши проекты. Безусловно, это идет по нарастанию всегда. «Холоп» не является самым большим проектом на сегодняшний день. Я вообще, в принципе, говорю. А вообще, какой самый большой проект сейчас? Ну, самый большой бюджет у меня был на «Салюте-7», который я тоже снял. Вот. Как это происходит? Ну, это все не сразу происходит. Я до «Салюта» снял еще 4 фильма у меня было. Поэтому продюсер – это риск. Производство, например, большого проекта с большим бюджетом – это, ну, понимаете, да, там, это как открыть маленькую компанию там, с таким рискованным бюджетом, там, с таким вложением. Или открыть там компанию с бюджетом и с вложениями там, в 500 000 000. То есть, нет, конечно, ну, просто это более чего? Ну, хорошо, ну, давайте отмотаем назад. Один фильм, другой. По сценарии я писал. Потом Сергей Михайлович Селянов и Бакур Бакурадзе, которые продюсеры «Салюта-7», все эти фильмы посмотрели, читали мой сценарий и рискнули. Это риск для них был, тем не менее, несмотря на то, что у меня было уже 4 фильма до этого. А чем вы объясняете тот факт, что... Ну, я понимаю, что они все уже в возрасте, что в последнее время появилось много молодых людей вашего примерно возраста, да, угу, которые снимают вот действительно фильмы, становящиеся кассовыми, скажем так, популярными. В чем тут загвоздка? Почему вот какой-то был лак? Почему? Да, более, ну, взрослые, да, фильмы их не снимают? Или нет, что? Дело не в этом. Вот смотрите, у нас была вот плеяда потрясающих режиссеров, которые еще с советских времен, да? И у них как-то не получалось уже, когда началась новая вот эта жизнь, по новым правилам, с 90-х годов. Mm-hmm. И был какой-то отрезок времени, там лет 15, когда практически вот ни старых не было, ни новых. Не, а потом... Вы не должны забывать, что с 90-го года по примерно 2003-й, и этой возможности не было у кино зарабатывать вообще какие-то деньги реальные. Ну вот, я не знаю, там посмотрите, есть прекрасная программа, вышедшая на YouTube-канале, например, «Искусство кино», где сидят Сергей Михайлович Селянов, ну и там другие люди, Антон Долин, и они как раз это все обсуждают, что индустрии не было, что денег на кино не давали никто, и кино не зарабатывало никаких денег. Поэтому, а когда начали строиться кинотеатры, уже вместо мебельных магазинов возвращались кинотеатры, начинались Dolby звук, который кинотеатры устанавливали, говорили, вот, мы лучше, чем ВХС с плохим качеством, мы вам дадим за ваши деньги. Эти кинотеатры начали более-менее разрастаться, появились фильмы, там, «Ночной дозор», например, такой, который начал собирать какие-то деньги. Это нормальное восстановление индустрии шло с тех пор. И поэтому сейчас, естественно, люди, которые снимают кино, ну, как, мне 36, то есть, там, еще каким-то, наверное, режиссерам, которые снимают фильмы, которые собирают деньги, ну, плюс-минус, там, да, ну, как, ну, да, молодые, но почему они должны быть не молодые? Не, они как так и должны ну, быть. Ну, да, мы знаем мировой кинематограф, мы учимся, учились уже вот недавно, мы учились новым технологиям, мы их все знаем, поэтому зритель от нас ждет. От нашего кино, чтобы оно было конкурентоспособным с голливудскими фильмами, которые стоят рядом же в этом же кинотеатре. Но здесь надо отметить, что вы учились в США и учились конкретно по голливудским стандартам. Просто слушатели наши, да, чтобы понимали, что школа у вас, в общем-то, голливудская. А скажите тогда, почему вот у режиссеров вот той самой плеяды, о которой я говорил, как только они брались уже после вот смены у нас общественно-политической формации что-то снимать, получалось, ну, я их очень люблю всех, при всем уважении и обожании какое-то барахло просто, извиняюсь. Ну, слушайте, а почему? Ну, все разве барахло? Много не барахла же было тоже. Ну, вот, не знаю, ну, как «Карнавальная ночь» там. Ну, даже в 90-х годах. Ну, у моего любимого Рязанова. Ну, просто, что не произносишь, ну, какой-то кошмар. Слушайте, ну, это надо изучать отдельно феномен уже каждого режиссера, потому что такого прямо одной формулы нету, что раз ты вот уже такого возраста режиссер, значит все. У нас и в 90-е годы тоже снимались хорошие фильмы. А что, «Брат», «Вор». Ну, да. Кстати, вот это отдельный вопрос, я его хотел потом это, задать. Это потому тоже... что вот вы начнете считать... И это в отсутствии индустрии. Я прошу не, я понял. Смотреть. Хорошо. А но даже есть, вы знаете, книжки писать для этого не нужны, кинотеатры с Dolby звуком. А у нас и писатели куда-то пропали. Вот 90-е годы вообще был черная дыра. Да, вы знаете, я... Ну, Пелевин, пожалуй, только. Ну, вот. Да, Пелевин же всегда был. Ну, я понимаю, ну, да. Да. А еще? Акунин. Акунин, он, я бы сказал, что он скорее билетрист, нежели... Ну, мне кажется, я не очень хорошо разбираюсь в книгоиздательском бизнесе, насколько он в 90-е годы там претерпел какие-то кризис у него был или не был, мне сложно, я не интересовался, как у него дело обстояло, в смысле, ну, издательского бизнеса. Если бы они написали тогда, могли бы сейчас издать, но этих же книг нет. Истории, я почему связываю это с вами? Наверное, время было такое, что это не, на это прожить, может быть, было нельзя или что-то, я не знаю. Наверное, с этим это как связано. В киноиндустрии уж точно. киноиндустрии точно. Сегодня киноиндустрия российская, это прежде всего деньги частников, это деньги отдельных инвесторов и продюсеров, или прежде всего все-таки это государственная касса? Ну, это смешанно, это деньги каналов. Есть, теперь появились еще такой формат, как онлайн-платформы, которые постепенно, например, я не знаю, знаете вы или нет, но в Америке онлайн-платформы, они уже, в принципе, рулят этим рынком. Ну да. За счет того, что Amazing, да. Они просто рулят. Они в два раза дороже покупают сценарии, потому что у них есть подписчики, и у них там доход, ну, не знаю, 100 миллионов подписчиков по $10 с каждого по всему миру. Уже миллиард в месяц. Пожалуйста, они могут себе позволить эти бюджеты. У нас постепенно тоже зрители адаптируются к онлайн-кинотеатрам. Уже интернет быстрый, уже телевизоры достаточно большие, уже смарт-ТВ, уже телевизор и так далее. Можно онлайн-кинотеатрами пользоваться дома, и поэтому человеку удобно этим делать. Поэтому постепенно онлайн-платформы тоже у нас будут набирать. Это тоже, то, например, фильм «Текст» финансировался онлайн-платформой «Старт» совместно с Central Partnership. Это который Яндекс Старт или что? Старт это который Старт. Да. Вот. Но это онлайн-платформа. То есть половина бюджета на фильм «Текст» дала онлайн-платформа, которая тем самым привлекает к своей аудитории, которая платит за подписку, чтобы увидеть этот фильм после кинотеатрального проката у них на платформе. А это если тоже распространять на всю Россию цены, которые сейчас есть на онлайн-платформах, на кино-онлайн-платформах, они справедливые или можно все-таки поднять? Ну, примерно, допустим, например, на ОКО 4000, например, в год или 400 рублей в месяц. Это справедливая цена? Мне кажется, это даже мало. Старт 300 рублей в месяц. Пожалуйста, смотри. А все, сколько бы вы установили, если бы вы рулили платформу? Ну, хотя бы как два полноценных визита в кинотеатр. Ну, хотя бы в два раза больше. То есть, 1000 рублей в месяц. Ну, может, не 1000, ну, например, там, я не знаю, 600-800. Вот что-то между этим. Потянут в таком случае, например, те люди, у которых не самый высокий заработок. Ну, например, 1020, и вот 800 рублей, например, в месяц, для них это вот, ну, существенно может быть. Не знаю, надо самим решить, потянут. Ну, так же, как раз, способен ли человек пойти два раза в месяц в кинотеатр? Ну, скорее всего, те, у кого 20 тысяч зарплаты, не ходят. Ну, то есть, это вопрос в этом. Ты же покупаешь, как бы, опыт, фильм, ты же покупаешь развлечения, люди же его делали, ну, как бы, в этом плане... Это вопрос доступности в данном случае. Ну, безусловно, сейчас 300 рублей, видите, там, например, ну, я имею в виду старт, платформа начала с 300 рублей, может быть, чуть поднимут потом, но 300 рублей уж точно, наверное, всем доступно за безграничное количество часов развлечения, хоть каждый день, хоть целый день, на целый месяц. Кстати, я еще обратил внимание, что американские стриминг, стрим-платформы, например, тот же Netflix или Amazon, или Amazon, как у нас говорят, я его зачем-то назвал Amazon, но это просто я тупой, что они ограничивают прокат в кинотеатрах сейчас. Сталкиваюсь с этим регулярно. Фильмы выходят в ограниченный прокат, и в большей степени они ждут премьеры именно на своем сервисе. Делают ставку сюда. Это действительно так происходит? Так и есть. Это же, по сути, означает, что и кинобизнес, кинотеатрные показы, они уйдут в прошлое? Ну, нет, они не уйдут в прошлое. Они все равно будут. Вопрос просто, бизнес этих конкретно платформ заключается в развитии их платформы, а не в том, чтобы показывать в кинотеатрах. Кинорежиссер Клим Шипенко в гостях в эфире программы «A-Team». Ее ведут Олег Овченко, Алексей Осин и Алексей Соломин. Мы делаем перерыв на новости и рекламу. Вы слушаете «Эхо Москвы». Программа «A-Team». Часов и 33 минуты. Продолжается программа «A-Team». Ее ведут Олег Овчаренко, Алексей Осин и Алексей Соломин. И у нас в гостях кинорежиссер, снявший фильмы, которые вышли за последний год, фильмы «Текст» и «Холоп», в частности, Клим Шипенко. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Звукорежиссер Илья Крылов. У нас в перерыве был разговор об онлайн-платформах, в частности, о пиратских сайтах, торрент-трекерах. Вот у меня возник вопрос. А вы сами хотя бы раз пиратские фильмы скачивали? Да. Было такое. Почему? Почему? У меня есть такой момент, что я на языке оригинала, например, на английском, я не могу, те фильмы, которые выходят на английском, я их не могу смотреть с дубляжом, но это просто у меня, ну, так как я хорошо знаю язык, у меня, ну, какой-то дисконнект происходит. Uh-huh. Ну, так как у нас мало кинотеатров, которые в оригинале, на языке оригинала показывают фильмы, Еще надо дубляж часто, да? Ну, нет, дубляж я вообще не могу смотреть. Ну, то есть на языке оригинала у нас невозможно посмотреть фильм. Что, вообще нет хорошего дубляжа? Ни разу не встречаю. Ну, как вам объяснить? Я разговариваю на английском языке очень хорошо. Я очень хорошо знаю, как звучит голос Брэда Питта. А тут мне почему-то его кто-то другой говорит его голосом, теряется в переводе, нюансы. Я люблю нюансы слушать. Ну, как у нас просто у многих людей, скажем, там Луи де Фюнес с одним артистом, я забыл, как его фамилия, я ассоциировался всю жизнь, да. Все понятно, да. Но у меня Брэд Питт. А Бельмондо, кстати, с Караченцевым, между прочим. Правильно. Но у меня вот они ассоциируются с самими собой, поэтому я люблю их в оригинале смотреть. Я в политику вас немного уведу, или сильно даже. Недаром спросил про государственное участие. Вы говорите, что так или иначе государство присутствует, да? Не везде и не всегда. Участвует во многих проектах, во всяком случае, крупных. В проектах, да, участвует. Я знаю, что вы изначально, ваши пристрастия связаны с массовым кино, да, с голливудским кино, ну, с форматом, так скажем, да. В меньшей степени с кино авторским. Есть большая разница. Авторским может быть массовое кино. С фестивальным, артхаус, не для всех. Ну, с Тарковским, грубо говоря. Меньшей степени. Вот, например, государство расставляет в некотором смысле приоритеты сейчас. И, допустим, устами бывшего министра культуры было сказано, что фильмы про Рашку-говняшку государство вкладываться в производство таких фильмов государство вкладываться не должно. А фильмы про Рашку-говняшку — это был конкретный выпад в сторону режиссера Звягинцева, у которого замечательная фестивальная история. И, кстати, прокатная вроде бы тоже не самая плохая с Левиафаном, если говорить. Ваше отношение какое к тому, как должны распределяться государственные средства? С одной стороны, есть режиссер Звягинцев, у которого действительно очень хорошая репутация, и в том числе за рубежом. Ну, это такой очень-очень значимый сейчас режиссер. С другой стороны, вот он снимает неугодные государству фильмы. Ну, он не все, у него один такой, грубо говоря. Но государственное финансирование он потерял. И следующий фильм он снимал уже на частные деньги. Вы знаете, это вообще интересный вопрос. Кто должен это определять? Угу. Кто, да. Вот интересно, да. Как-то людей спросить, может быть, устроить какое-то... Потому что сейчас это происходит только в процессе там, питчинга. Есть комиссия, которая там голосует, какому фильму дать, какому не дать и так далее. Может быть, к этому процессу подключить людей? Может быть, сделать какой-то общественный там, портал? Ну, выборы же происходят, так или иные. Конечно, но если все это на портал загрузить, то это будет накрутки голосов от каких-нибудь режиссеров. Вы же на «Эхо Москвы» делаете голосование. Ну, у нас, я не знаю, наверное, на нашей аудитории в этом плане не достаточно. Я имел в виду не только на портале «Эхо Москвы», но сделать там на нескольких порталах разных, диверсифицировать это голосование. Я не знаю, может быть, подключить зрителя, поэтому я не понимаю. Как сформулировать тогда вопрос? Ведь фильм еще не сняли. Да. Сценарий люди читать вряд ли будут сильно погружаться в это, можно только дать какой-то очень короткий синопсис. Нет, да? Есть питчинги, я же говорю, есть там питчинги проектов, которые предоставлены на рассмотрение, где приходят продюсеры, режиссеры, там, актеры, и говорят, вот мы хотим такой проект, ну как краудфандинг практически же делается, вот на платформах. Мы стали сказать, вот мы про это, вот наш сценарий, хотите, почитайте. Пожалуйста, никто не запрещает. Синопсис. То есть вы считаете, что государственной политики быть не должно? Должно быть желание людей, они, может, хотят, я не знаю, там про какое-нибудь непотребство кино показать. Самый же интерес. Про звезд. Как звезды непотребно себя ведут. Вы знаете, ну я думаю, что можно и то, и другое сделать, и потом как бы понять, вот это получилось. Столько голосов, есть мнение министра культуры, есть мнение там фонда, в смысле, ну, людей, которые в Министерстве культуры на этих питчингах, там, комиссии. Есть людей, вот люди проголосовали. Пока что все транслируют эти питчинги. Кстати, они транслируются по интернету. Но тогда выигрывает массовое кино. Почему? Не обязательно. Сейчас все проголосуют, что мы однозначно хотим еще фильм Звягинцева или еще фильм кого-то там. Кто, например, и получается, что люди очень хотят, надо им как бы... А вы думаете, извините, на улицу выйти и у 100 человек спросить, как говорил Глеб Жеглов? Кто-то вспомнит Звягинцева, но может там 20 вспомнит от силы. Он такой же режиссер. Ну, смотрите, да, плюс. Непростой, это время покажет. Ну, вспомнит или нет, сейчас нам сложно сказать. Так это же как раз и разделяет фильмы массовые от немассовых, да? Фильмы Тарковского вряд ли пройдут с ну, сейчас, может быть, и пройдут, потому что все-таки это имя. Если бы он сейчас снимал и создал свои фильмы, то вряд ли он бы получил широкую аудиторию. Но Тарковский именно тот режиссер, которого называют любимым режиссером, там, не знаю, Ларс фон Триер. Да-да, но его все фильмы, тем не менее, нет. Но есть такой фактор еще как-то участие в фестивалях и фильмов, и режиссеров, которые заслужили и продвигают нашу культуру на мировой арене. Это же тоже важно. Вот. Звягинцев один из них. Почему бы, собственно, ему не продолжать это делать? Россию... Мы как-то вот запутались. Вот если так конкретизировать, вы за то, чтобы Чернуху снимали или против? Что такое Чернуха? Текст тоже можно назвать Чернухой. Что это значит? Ну, элементы какие-то. Ну вот, вот. Что? Вот вы смотрели «Левиафан»? Извините. Да, я смотрел. Вот вы как оцениваете этот фильм? А чем он... Мое личное мнение? Или как что? Ваше личное мнение. Мне... Нет. А что я поэтому говорю, давайте определимся в терминах, что такое чернуха. Нет. Это что? Я фильм текст, это чернуха или нет? Это намеренный выбор, значит, каких-то негативных явлений в нашем обществе, ну или в каком-то другом, неважно, в любом обществе, и намеренное ретуширование, педалирование конкретно вот этих моментов. Ну, не ретуширование, это, может, приглаживание тогда. Нет, смотрите. Это позиция министерства культуры. Это выявление. Находишь какую-то болевую точку в обществе и ее показываешь. Я не считаю, что это чернуха, например, то, что вы сказали. Я считаю, что это проблемное кино, которое показывает некие проблемы. Нет, ну вот... Оно нужно, оно есть во всех странах. Берется некий сюжет, и там рафинированно плохие власти, рафинированно плохие там папы, условно говоря, и так далее. Все рафинировано плохо. Вот так вот эта ситуация. Понятно, что мы живем не в розовом мире, у нас проблем хватает. Но смотреть на это вот я просто плюю, выключаю, честно говоря. Мне не хочется... Это тоже не мое кино. Но я не считаю, не готов сказать, что его не надо поддерживать, например. Это не мое кино, но очень многим оно нравится. Опять же, фильм собрал в прокате, в общем-то, 100 миллионов собрал. Это немало для такого фильма. Это значит, люди пошли, обсуждали, еще говорили, ну, посмотри кино там. Плюс номинация на «Оскар», что для нас. Плюс номинация на «Оскар». Понимаете, тут здесь сложно так вот взять, срубить. Чернуха. Что такое чернуха? Текст тоже можно назвать чернухой. Многие называли, кстати. А вы считаете чернухой? Нет. Про текст хотелось отдельно. Можно один короткий вопрос? Для вас что вам было бы приятнее? Быть номинированным как лучший фильм на иностранном языке, сейчас там как-то по-другому, по-моему, называется, на «Оскар»? Или собрать 3 миллиарда в прокате в российском? Нет, ну собрать, конечно, миллиардов. Потому что это любовь зрителей. А это история. Ну, это тоже история. Но... Не так много фильмов этим может похвастаться. Ну, если получить «Оскар», то это уже прям вообще вписать себя в историю мирового кинематографа. Как вот вспоминали, Меньшова же, днями буквально, 40 лет прошло. Я мечтаю сделать и то, и другое. Но если выбирать, все-таки... А зачем выбирать? Что вы делаете? Ну, просто понять ваши... Важны ли мне награды? Что мне важнее? Награда или зрительская любовь? Мне важнее зрительская любовь. Награда – это всегда бонус. Да. А вот если возвращаться к нашему предыдущему разговору. Вот смотрите. Для того, чтобы в номинантах «Оскара» попасть вот через иностранный фильм в номинацию, и тем более выиграть, нужен какой-нибудь вот такого плана... Тот сюжет, который мы тут обсуждали, чернуха или нет, вот последний вариант. Но чернуха же корейская, вот это вот. Нет, почему? Кролик Джоджо, который попал, ну где там? Нет, бывает. Если про Иран какой-нибудь, обязательно про женщин, которые там страдают. Почему развод Надиры Семин? Нет, бывает вообще. Мировые темы, общечеловеческий развод между двух людей там. По-моему, там политики даже никакой нету, никакой чернухи. Просто вот есть такая ситуация, она очень похожа. Вы не считаете, что «Оскар» политизирован, нет? В какой-то мере. Слушайте, ну, безусловно, есть некое мнение, которым можно так или иначе пытаться управлять. И, естественно, какие-то дуновения, веяния, если говорить про голосующих, это все-таки люди, которые голосуют. Они, наверное, что-то где-то смотрели, плюс еще какое-то у них есть мнение. Мы сейчас, это будет ведь в моей идеалистичности сказать, что они все прямо вот только смотрят фильмы, только вот оценивают это. Наверное, нет. Наверное, на них что-то еще влияют, какое-то пиар, какой-то промо, какая-то политическая ситуация. Вы берете сценарий. «Холоп», условно, два там. Ну, не два, другое. Легкое, классная история, вы мастер, это понятно уже, вы сможете, значит, снять это так, что будет 4 миллиарда. Но это никогда не пройдет. Или вы берете специально более замудренный такой мрачный, знаете, там, сценарий. Я лично своим опытом и своим примером уже доказал, что я основываюсь на жанровом больше зрительском кино. Потому что у вас шансов-то нет на «Оскар». Может и нет. Посмотрим. А это плохо. Почему? Ну, тоже не факт. Нет, я считаю, что... Я провоцирую. Ну, нет, я согласен. То есть, каждый человек, который там работает в зрительском, жанровом, да и вообще в кино, для него, наверное, «Оскар» – это серьезная оценка должна быть. Я бы это как разделил. Вот, мне кажется, что как интересно вас спросить, и я лично с этим вопросом отстану. А, вот зритель, вы говорите, массовые, в смысле, сборы – это определение любви зрителя, да. А награды – это определение любви профессионалов. Вот оценка, да, профессионалов вам важна, она получается менее важна, чем оценка. Ну, смотрите, зрителя. Давайте так, вот когда я снимаю фильм, да, я думаю про зрителя, я не думаю профессионала. Вот, наверное, можно так ответить на этот вопрос. Mm-hmm. Я не снимаю, я думаю, а как зритель эту сцену будет смотреть, а как, а что он поймет, а что не поймет. То есть я не думаю о том, так, как критик будет эту сцену трактовать, что он подумает, а как на это посмотрят академики. Ну, многие так и снимают, а вот сейчас я сниму, тут фестивальщины добавлю. Я про других не могу, я сам могу за себя сказать, я вот так функционирую. Как снимают другие, может кто-то так и снимает, надо найти такого человека, и кто еще так признается, что он так снимает, это тоже важно. Важно. Разве вы не на себя ориентируетесь? И... Ну, что значит зритель? Это один умный, другой не, глупый. Не. Это женщина, я мужчина, работаю на живой. Очень насмотренного зрителя, который все видел и которого нужно удивлять. Mm-hmm. Вот на какого зрителя я работаю. Я знаю, что зрители сейчас, все мы зрители, мы все уже очень много видели, на нас отовсюду эти фильмы валятся, мы уже скептики, мы сидим, все зрители сидят и типа, я уже все видел, ну что там ты, наснимал. Будете снимать вторую часть «Холопа»? Вы знаете, пока на сегодняшний день нету идеи абсолютно четкой, как это делать. Думаем мы в эту сторону? Думаем. Четкого решения пока не принято. Американский, кстати, подход тоже абсолютно не то, что сначала 3 года делают, занимаются сюжетом, и потом 1/2 года снимают фильм. Ну, я утрирую, конечно, но тем не менее, с этим часто. А да, может, «Чернухе» перейдем? Да, перейдем к циклу. Ладно, ладно. Да, перейдем к «Чернухе». Вот фильм «Текст». Ну, да. Фильм «Текст», здесь фильм «Текст», сам по себе фильм «Текст». Угу. Есть скандал вокруг Гарика Харламова и Кристины Асмус. Вот скажите, история на самом деле не очень приятная, наверное. Сейчас она кажется уже со стороны, может быть, забавной, но мне бы пройти через это не хотелось. Вы получали как режиссер, как автор, наверное, идеи, да, включить эту сцену в фильм, претензии от кого-либо из участников съемочного процесса? Из участников нет. От людей близких. Ну, я имею в виду, что не от критиков и не от комментаторов в Фейсбуке, а от тех, которые сказали, ну, Клим, ну зачем нужно было? Вот, ну, сейчас у Кристины такие проблемы. От тех, кого я считаю близких себе людей? Да. Нет, я не получил. Нет, вы имеете в виду до или постфактум? Постфактум. Постфактум из прям близких мне людей нет. Естественно, от многих людей получал эту критику, и главное, что я знал, что она будет, эта критика, заранее. То есть, это она меня не удивила. Позвольте, я угадаю. Извините, маленький. Позвольте, я угадаю. Главная претензия вам заключалась в том, что эта сцена не была такой уж обязательной, правильно? И это, и не обязательно было так откровенно ее снимать. Но вы остались при своем мнении. Да. Вы бы не стали переделывать, да, эту сцену. Вот у меня как раз вопрос. Я действительно, когда смотрел, вот у меня тоже возникло такое ощущение, зачем? Зачем нам нужна была, там, в этом фильме нужна была сексуальная сцена и такая сексуальная сцена? Вот просто как интересно, ваша задумка. Все шло от истории. По истории человек получает через телефон жизнь и душу другого человека. Секс – это большой аспект нашей жизни. Люди сходятся, расходятся из-за этого. Поэтому те люди, которые говорят, что это не обязательно, на самом деле говорят, что либо они не поняли условия этой истории, либо они просто для них лично секс не является такой большой частью их жизни, ну это их личный вопрос. То есть, как это, говорю, это сейчас камень мой огород. Вот, да, конечно, тоже. Вот не является. Нет, по истории человек получил, герой Саша Петров получил все остальные аспекты. Он получил работу, получил дружбу, он получил как бы любовь родителей, он получил. Почему он не должен получить секс? Почему? Потому что почему? Просто кто мне может объяснить? Почему он? Может быть, обозначить каким-то образом. А почему? Это он получил через телефон видео, которое снимали два человека, которые не думали, что это видео попадет к третьему человеку. Они игрались, баловались, снимали его для собственного просмотра. То, что называется home porn. Не для того, чтобы выложить его где-то, не для того, чтобы друзья попали. И так случилось, что это случайно. На этом посмотрим стоит, что это случайно человек получил доступ к телефону. Поэтому, почему эта сцена должна была быть снята по-детски? Объясните мне. Почему эти люди должны были прикрывать, выбирать ракурсы? Это порыв страсти, который вот камера у них ходила из, как угодно. Они ничего не простраивали. И вот так это получается. Мне кажется, в данном случае невозможно. И у меня, например, тоже такая реакция возникла. Потому что действительно, фильм-текст в этом отношении можно назвать новаторским. И в том, что действительно очень многое связано с телефоном. Да? Телефон-то один из главных субъектов или объектов фильма, не знаю, как правильно сказать. И сама история клевая. И сама история классная. А, может быть, зрители оказались к этому не готовы? К такой, ну, действительно, наверное, новой форме. Это можно назвать, на мой взгляд, новой формой. Ну, почему? А что в ней нового? Объясните. А что, нету откровенных таких сцен в американском кинематографе, в французском кинематографе? Это может быть наш человек, как бы по-прежнему еще консервативен, и для него это... Нет, в российском, хорошо, в российском кинематографе какие-то... «Маленькая Вера» был фильм 30 лет назад. Можно задать вам один личный вопрос? Не хотите, не отвечайте. Но я задаю его скорее от лица наших слушателей, потому что мне самому лично присутствие этой сцены или отсутствие ее, наверное, для меня не имеет большого значения. Это ваш выбор, вы режиссер, вы человек, который занимается творчеством, и ну, мне даже вопрос не возникает, зачем вы эту сцену туда ставили, зачем вы сделали ее такой. Но все-таки это такое для нашего общества, да? Да. Вот этот формат, сам по себе этот скандал, это такой в новинку. Наверное, поэтому его и обсуждали так горячо. Я имею в виду отношения в семье, отношения девушки и мужа. Это же все вокруг этого скорее плясало. Не из-за того, что обнаженка появилась такая откровенная в кино. А у вас было какое-то... Еще раз, можете не отвечать, если не хотите. У вас было какое-то объяснение с Гариком Харламовым на эту тему? Какой-то разговор. Знаете, я с Гариком Харламовым знаком очень шапошно. И очень один раз мы с ним виделись и познакомились. И он еще фильм тогда не видел. Мне с ним... Я считаю, что это дело Кристины. Я ее обо всем предупреждал. И, ну, как о степени откровенности. Дальше она взяла паузу, пошла, поговорила. Этот вопрос решила. И я сказал, слушай, я тебя не уговариваю. Никто никого не уговаривает. Mm-hmm. Просто в данном кино степень откровенности нужна такая. Я вся остальные сцены буду очень честно и откровенно снимать. Никто же не спрашивает, а почему Петров, там, когда снимался в этой сцене, он реально там лазил в люки, пил водку настоящую и так далее. Ну, то есть, настоящую? Да, да. Он говорит, где он пьяный, он реально пьяный. Он реально пьяный. Не, ну, мы выбрали честно снимать по правде эту историю. Соответственно, эту сцену мы тоже выбрали, ну, снимать по правде. А если поэтому... бы она отказалась, вы бы переделали я бы ее понял... сцену или поменяли актрису? Нет, были актрисы, которые отказались. Мне, я, это то сцена, есть изначальное условие, и поэтому оно было изначально. Да, я принято. Всех сразу предупредил. Это не то, что я потом на всем площадке. Слушайте, у меня тут. Давайте-ка все-таки вот так. Не-не, все сразу было. И были актрисы, которые отказывались, когда я им говорил, что будет такая степень откровенности, она здесь нужна. По истории. У меня в фильме «Холоп» нет такой сцены. И в другом фильме тоже нет такой сцены. Это не значит, что мне просто такие сцены нравятся. Знаете, как есть... Да, есть разница, когда читаешь что-то, когда хочет автор, а когда главный персонаж. Ну, то есть, как бы, всегда чувствуется. Я... Смотрите, вот и если я правильно уловил вашу мысль, фильм «Текст» – это фильм максимально реалистичный. Ну, так он задумывался, так он снимался. А, вот если, например, взять ваш другой фильм, уже исторический, «Салют-7», да. О спасении орбитальной станции советскими космонавтами. Если взять, например, фильм «Еще движение вверх», не ваш уже фильм, но, тем не менее, тоже можно назвать его спортивно-историческим фильмом. Вот «Салют-7». Космонавты Виктор Савиных и Владимир Женебеков отмечали, что, по их мнению, очень много неточностей. И Савиных, например, даже говорил, что вы с ним не советовались, когда делали этот фильм. Угу. И очень часто вообще про исторические же фильмы говорят о том, что там очень много отклонений от реальной истории. Угу. Почему так? Почему про современность все досконально реалистично, а про историю можно и вымысла добавить. Тут зависит от фильма. Это тоже не про всю современность досконально реалистично, а про исторический фильм. Это часто идет так, что какие-то исторические события, они не являются законченным драматургическим произведением, которое нужно, можно экранизировать в виде кино. Массового, зрительского, тем, который «Салют-7» хотел быть, и с которым стал, и изначально планировался. То есть это все зависит кейс-бай-кейс, то, что называется. Например, в связи с этим мы изменили, например, имена главных героев в фильме «Салют-7». Их не зовут Виктор Савиных и Владимир Женебеков. Именно с тем, что мы столкнулись с моментом, что нам приходилось допущение в их личной жизни, например, в каких-то моментах. И мы с ними консультировались, кстати. Мы консультировались с Виктором Савиных. Просто в какой-то момент мы поняли, что чтобы сделать из этого все-таки жанровый аттракцион, основанный на этом событии, мы фильм основан. Он не является реконструкцией. Это важно. Мы должны были допущение производить. Там было не только, там было много допущений, да. Мы осознанно пытались остаться одной ногой в реальности, но одной ногой мы смело допускали все, что нужно для этого жанра. А вам ставили какие-либо задачи такого пропагандистского толка? Мы делаем патриотическое кино, и вы должны сделать кино, которое заставит гордиться советской музыкой. Мне такой задачи не ставили, но когда я узнал про это, про их подвиг, я сам захотел такое кино сделать. А если я просто про него не знал до этого. И для моего стыда, я когда пришел, думал, нифига себе, это до сих пор является самой сложной операцией в космосе за всю историю. То есть, ну, американцы уже давно бы это сделали бы и гордились бы. А вы сейчас очень заметный режиссер и наверняка привлекаете много внимания, в том числе людей, которые ищут как раз исполнителей для такого рода проектов. Если к вам придут и скажут, что нам нужно сделать такой агитационный фильм, неважно на какой сюжет, ну вот, не знаю, 28 панфиловцев, например, да? Да. Да. Вы согласитесь скорее или скорее нет? На данный момент как вам кажется? Вопрос всегда, опять же, я понимаю, что вы ждете да или нет, это все не так черное и белое. Если я увижу в этом, что там есть потенциал кино, которое мне интересно снять, при этом он отмечает какие-то события важные, действительно, за которые можно гордиться нам, почему бы нет? Но это не будет единственным агитационным. Что такое агитационное? Агитационное к чему? Заказчик говорит, что нужно этим фильмом сказать. А что, ну, так и не бывает, что сказать? Что у нас был подвиг. Давайте просто покажем, что у нас был такой подвиг, что был такой человек, например, который действительно героическую вещь осуществил, например, Женебеков пристыковался с неконтролируемым космическим объектом. Никто это больше не делал, уже бы понимали. Почему бы про это не рассказать? Смотрите, хорошо, просто пример, который точно нас расставит по местам. Или победа наших на Олимпиаде. Нужно показать, что Иосиф Сталин – это эффективный менеджер, который вовремя мобилизовал всю страну и спас нас от фашистского врага. Именно про Сталина фильм. Про, не знаю, про наверное, про вот если бы стояла задача так, я бы ее не делал. А если бы нет, вот смотрите, а если бы вся, нет, если бы это все, что вся палитра делают. Правды, это и то, и эффективный менеджер, и тиран, сняли бы такое кино? Где и заслуга его в победе тоже есть. Противоречивый. И вина в репрессии. Противоречивый, чтобы каждый человек решил сам за себя, возможно, и снял бы. Спасибо. Коротко. Когда мы говорили про какие-то искажения или дополнения, да, к оригинальной истории, в фильмах про Великую Отечественную войну можно делать такие дополнения, которые изменяют смысл? Ну, не смысл, суть немножко. Это надо очень тонко обозначать тогда жанр, в котором ты работаешь. А я имею в виду, как Квентин Тарантино сделал с «Бесславными ублюдками». Тогда ты выходишь на другую территорию. Клим Шипенко, кинорежиссер, был в гостях программы «A-Team». Ее для вас вели Олег Овчаренко, Алексей Осин, Алексей Соломин. Звукорежиссер Илья Крылов. Всем спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. Это была программа «A-Team».